Большинству читателей знакомы, конечно, два вида лексиконов – энциклопедические и двуязычные. Но надо сказать, что первый из них в глазах языковедов, собственно, не являются словарями, не заслуживают такого названия. Действительно, энциклопедии мало занимаются словами. Их больше интересуют свойства вещей, которые этими словами именуются. Найдите в энциклопедическом словаре статью «Собака». В ней содержится много ценных сведений об этом животном. Можно узнать, какие существуют его породы, откуда и когда были вывезены к нам такие собаки, как пудели, доги, сенбернары. Но вот о том, откуда пришло к нам и как стало в строй наряду с исконно русскими словами «пес» само слово «собака», там не говорится ничего. В энциклопедиях отсутствует 3/4 распространеннейших русских слов, таких как «работать», «смелый», «великолепно», «отнюдь». Это неудивительно. Они же не являются названиями вещей, предметов. С другой стороны, там перечислено множество географических и личных имен. Килиманджаро, Дон Кихот, Рюрик, Порт-Артур, которые, собственно, мы не можем считать на все 100% словами. Это имена и только. Поэтому энциклопедии называются словарями лишь условно. Пожалуй, правильнее было бы именовать их вещерями. Это книги о всевозможных вещах. Словари двуязычные – дело другое. Описание свойств предметов – не их дело. Под словом «собака» вы не найдете в них ничего о привычках или породах этих животных. Но зато по ним вы легко установите. Собака по-японски называется «инно», по-корейски «кэ», по-испански «кан» или «перро». У китайцев же собака «гоу». Пользу таких словарей не надо доказывать. Это словари-переводчики. Без них нельзя было бы ни изучать чужие языки, ни читать иностранную книгу. Не нужно, думаю я, и особенно тщательного их описания. В общем, они знакомы каждому. Стоит, пожалуй, сказать одно. Словари такого рода бывают не только двуязычными, но реже и многоязычными. Известный словарь Поповых, например, изданный в России в 1902 году, дает в алфавитном порядке переводы на русский язык слов с целых 7 языков – английского, французского, немецкого, итальянского, испанского, португальского и голландского. Такое сложное построение имеет и свои плюсы, и свои отрицательные стороны. Но рядом с этими двумя общеизвестными типами лексиконов, каждый из них можно подразделить еще на несколько разрядов, существует третий. Он-то как раз и является в глазах лингвистов основным. Этого рода словари носят название толковых. Они не содержат описаний предметов, стоящих за словами. Они не переводят слов данного языка ни на какой другой. Их задача – каждое слово растолковать, пояснить, дать представление о его значении на том же языке, которому принадлежит оно само. На первый взгляд это выглядит довольно странно. Что за перевод с русского на русский? Чтобы вам легче было понять, для чего нужен такой перевод, я до всяких объяснений приведу образчики статей, взятые из всех типов словарей. Есть предмет, называемый западней. Есть, значит, и слово «западня». Вот что говорят о них наши словари. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона пишет: «Западня – ловушка для певчих птиц, состоит из четырехугольной клетки, по всем сторонам которой делаются захлопывающиеся дверцы. В среднее отделение сажает живую птицу, которая своими позывами, криком, приманивает других птиц». Тут все ясно. Перед нами краткое, но тщательное описание самого предмета, орудия. Рассказывается не только о устройстве, но и о способах применения. О слове же не сообщается ничего. Совершенно другое дело двуязычные словари. Они совсем лаконичны. Русско-китайский «западня» равно «сяньцзин» или «лаван». Русско-французский «западня» равно «тракинар» или «пьеж», русско-финский «западня» «лоуки» или «садин». Это просто переводы. В них ясно все, кроме разве одного, почему одному русскому слову соответствуют два чужих?